Глава 19. Пчелиный эскорт. Переговоры шли недолго, минуты две. Дабы ни у кого не осталось сомнений, одна из женщин легким взмахом руки убила четверку коней, жевавших сено. При этом она их даже не могла увидеть. Все животные находились внутри сплошного кольца повозок. Затем качальщица вызвала начальника стражи. Абашид зашел к ней через пустой круг, образованный повозками, и, казалось, стал меньше ростом. Он даже не сделал попытки выстрелить или достать саблю. Стоял, понурившись, и слушал. Зато, пока Серго слушал, из кустов попытались выстрелить в него. Наверное, кто-то из шептунов надумал отомстить за смерть друзей-мотоциклистов. Раздалась автоматная очередь, но Артур мог поклясться, что мужик с лукошком опередил ее на микроскопическую долю секунды, словно предвидел. Не оборачиваясь, продолжая закидывать в рот спелые ягоды малины, колдун пошевелил пальцами. Вокруг Серго и троицы в белом на краткий миг повисла прозрачная, почти неощутимая завеса и вновь пропала. И в тот же момент сквозь траву, сквозь кусты и обломки коровника пронеслась тугая волна, оставляя после себя гладкий след. Точно гигантская змея проползла, сминая все на своем пути. Никто так и не увидел, что стало со стрелком. Зато минутой позже все увидели войско шептунов, улепетывающее со всех ног к лесу. Переговоры закончились. Абашидзе повернулся к командирскому броневику. Сквозь бойницы на него смотрели сотни напряженных глаз. «Кузнец», — еле слышно произнесла Арина. Она вообще ничего не могла видеть, лежала в постели, задрав к низкому потолку заострившиеся скулы. «Кузнец, они хотят тебя. Меня? Тебя и наших мам. Они говорят, что предлагали тебе побег вместе с Надей Ван Гог, еду и свой дом в их деревне. Это правда? Правда, госпожа. Они говорят, что ты отказался. Почему ты мне не сказал?» «Не знаю», — Коваль смутился. «Я боялся, что все начнут подозревать меня. Ну, что я рано или поздно сбегу». «Не лги мне», — Арина хрипло рассмеялась и тут же закашлялась. «Если бы ты согласился, мы потеряли бы одну маму, а нынче потеряем всех. Самое смешное, что они заплатят. Святая Ксения, мир праху ее. Никогда такого не было, чтобы я не довела караван до Москвы». В люк постучали. На пороге стоял Серго. На него нельзя было смотреть без жалости. «Они требуют освободить демона, госпожа». «Ты начальник стражи», — отмахнулась Арина. Лекарь суетился возле нее, собираясь менять повязки. Мамочки высыпали из своей каютки в узкий коридор и стояли плотной стайкой, прижавшись друг к другу. Артур поймал взгляд Нади Ван Гог. Наконец-то он смог ее увидеть, и никто не посмеет сказать, что кузнец подстроил это свидание нарочно. Девушки выглядели даже менее испуганными, чем солдаты. «Конечно», — подумал Артур, — «они же привыкли, что их носят на руках. При любом раскладе с мамашами будут обращаться не как с обычными пленными. Им до старости обеспечено содержание, даже у дикарей». Надя, закусив губу, тоже глядела на старшину. На ней было надето простое платье из грубой ткани, но Артур знал, что за каждой мамой числится несколько сундуков с приданым, а в Москве каждую ждет почти полкило золота в виде украшений. «Они требуют выдать кузнеца и всех мамаш, иначе мы не пройдем». «Твое решение, Серго?» «Я сказал им, что если нас не пропустят, мы убьем качальщика». На это они ответили... Старшина тяжело вздохнул. «Они ответили, что я не могу угрожать смертью, поскольку сам не умирал». Коваль хмыкнул. Абашидзе покосился на него и продолжал. «Они сказали, никто не знает, что такое смерть. Может быть, сказали они, быть мертвым гораздо лучше, чем живым. Смешно угрожать добром, сказали они. Мы можем убить качальщика, дочь Красной Луны, пока он замурован в железе, но это нас не спасет. Тогда они возьмут свое силой и не заплатят. Я не могу решать один, дочь Луны. Позовем Чарли. Пусть это будет решение совета». «У нас есть время на совет?» — Арина подставила левую руку для укола. Маршал перетянул ей плечо веревкой и растер посиневший и истерзанный локоть самогоном. «Да, госпожа, у нас есть время, пока те, кто раскачивает, не доели ягоды», — так они сказали. В броневик ввалился увешанный оружием Рокотов. «Плохо дело, над нами пчелы». «Пчелы?» — непонимающе наморщил лоб Серго. «Какие еще пчелы?» «Дикие, мать вашу, да поглядите сами!» Старшины бросились к двери. Едва взглянув вверх, Артуру захотелось спрятаться, и почему-то мучительно зачесалась шея. Метрах в пяти от земли, прямо над фургонами, наливалось и крепло гудящее черное облако. Зрелище было одновременно жутким и завораживающим. Артур почувствовал себя кроликом, попавшим в поле зрения питона. Наверное, примерно то же самое ощутили и остальные бойцы, кто успел заметить новую опасность. Серго вполголоса выругался по-грузински. Чарли стянул с темечка кольчужный капюшон и вытирал вспотевший лоб. Кто-то молился за плечом Артура быстро и почти беззвучно. Туча становилась все гуще и насыщеннее. Сотни и тысячи насекомых вливались в нее ежеминутно, добавляя свои тонкие голоса в общее яростное рычание. «Их миллионы!» — прошептал Рокотов. «Как такое возможно? Сейчас не сезон!» «Здесь им вообще неоткуда взяться», — отозвался Серго. «Вокруг сплошной сырой лес. Демоны привели их за собой. Будь у нас тысяча ружей, это не поможет». Ревущая туча плавно изменила очертания, превратившись в огромное пульсирующее кольцо и достигая уже десятка метров в диаметре. Затем кольцо медленно наклонилось, будто поворачиваясь на невидимой оси, и также медленно начало сдвигаться к задравшим головы командирам. Артур представил себе, как вся эта масса, оснащенная миллионами ядовитых жал, ринется на них. Это конец. У музейщиков не оставалось выбора. «Скажи им», — Коваль потряс Абашидзе за плечо, — «скорее скажи им, что мы согласны. Я выпущу качальщика и уйду с ними». «Я не могу», — завопил Серго. «Папа утопит меня за трусость». «Тогда ты погубишь всех», — Коваль обернулся. В просвете между бортами сдвинутых фургонов было видно, как три пожилых человека безмятежно лакомились ягодой, словно их ничего не касалось. «Ты погубишь караван! Христофор, эй, обжора, посоветуй что-нибудь!» Мальчик вылез на подножку, сложил ладошку домиком, вглядываясь в дьявольский пчелиный хоровод. Затем закинул в рот кусок сушеной груши и сказал, никому не обращаясь: «Кто уходит, тот возвращается. Всем плохо. И всем хорошо». На этом закончился малый полевой совет. Освобожденный качальщик, как ни странно, больше не злорадствовал. Он несколько раз сморгнул, привыкая к солнечному свету, затем блаженно улыбнулся, коснувшись босыми ступнями земли. С минуту покачался на пятках и ушел, не оглядываясь к своим товарищам. Пчелы гудели, лошади фыркали и жались друг к дружке. Несколько человек уже были укушены, но никто не жаловался. По одежде Артура ползали сразу три пчелы, а на крыше фургонов они опускались тысячами. Подвижными гирляндами свисали с веревок и проводов. Несколько ковбойских собак перегрызли поводки и, поджав хвосты, приседая, устремились к лесу. Другие прятались под колесами машин. Колдуны позволили мамочкам взять с собой приданное и не возражали против оружия Артура. Из-за поворота выкатился небольшой крытый экипаж, запряженной четверкой серых превосходных рысаков. Стараясь не смотреть вверх, втягивая головы в плечи, торговцы покидали в багажное отделение тюки и сундуки. Кроме личных вещей, Коваль на правах старшего распорядился перенести в новое походное жилье ванну и пару самодельных буржуек с запасом угля. Рокотов на все махнул рукой, а качальщики были заняты неспешной беседой, точно семья воскресным вечером на травке дачного участка. Серго молчал, поглаживая саблю. Пчелиное гудение перекрывало прочие звуки. Людям приходилось кричать, чтобы услышать друг друга. Когда все было закончено, один из возниц вручил Ковалю кнут и показал, как управляться с лошадьми. «Старшину понизили до кучера», — невесело пошутил Доляр. Он глядел на боевого товарища, как на мертвеца. Качальщики доели ягоды и поджидали на обочине. Было заметно, что у многих так и чешутся руки открыть по ним огонь, но против мириадов маленьких убийц никто бы не устоял. «Я был неправ», — сказал Артур Арине Рубинс на прощание. «Лучше бы мы пожертвовали одной мамой тогда». «Нет», — отмахнулась девушка. Наркотик уже сделал свое дело, и глаза ее снова налились огнем. «Не твоя вина. Нас ждали. Посмотри, демоны поступили благородно. Это их плата». Артур выглянул в окно и обомлел. Вдали, между каркасом поваленной водокачки и одиноко торчащей кирпичной трубой, на склоне холма копошилось что-то желтое. Коваль сначала не понял, что это может быть. Просто мозг отказывался поверить глазам. 1:30 вполне справедливо, — нервно хохотнул Рокотов и тут же затих под стальным взглядом Арины. На пологом склоне лежали и сидели, связанные веревками, десятки людей, больше похожие на диких зверей, чем на представителей Homo sapiens. Спутанные гривы волос, немытые тела в разводах краски, не одежда, а обрывки тряпок. Что-то с толпой было не так. То ли дикари нанюхались дурмана, то ли все поголовно были пьяны. «Но это же люди!» — выдавил Артур. «Это желтые дикари!» — без улыбки отчеканила дочь Рубинса. 120 штук. Мы продадим их в Твери шептунам или погоним до Москвы. За тебя не дали ничего, кроме вот этого». Она указала на небольшой ящик, укрытый тканью. «Открой, кузнец, только осторожно. Береги пальцы, щенки опасны». «Пусть они дикари, но они люди», — упорствовал Коваль. «Разве Эрмитаж занимается работорговлей?» «Ты знаешь умные слова, как наш Лева?» Арина поморщилась. Лекарь принялся срезать с ее плеча присохшие бинты. «Есть разные желтые дикари. Эти хуже волков, но могут работать. Качальщики подобрали их на желтых болотах. Ты слышал про желтые болота? Нет? Чарли, скажи ему». «Это далеко отсюда», — толстяк махнул рукой на восток. «Там раньше до большой смерти делали химию для полей. Люди умерли, а химия осталась и течет с речной водой. В тех местах рождаются уроды. С ними невозможно разговаривать, но можно заставить работать. Шептуны продадут их угольщикам на шахты. Им там будет даже лучше. Будут кормить и дадут теплую постель. Это немыслимо». Артур покачал головой, но спорить было не с кем. Хваленная демократия Эрмитажа трещала по швам. Качальщик снова оказался прав. Люди вернулись к истокам. Право сильного больше не прикрывалось либеральными лозунгами. Артур откинул тряпку с ящика. Это оказался не ящик, а крепкая железная клетка. В ней, обнявшись, лежали два маленьких, длинношеих, белых, как пух, тигренка. «Вот они, подарочки с Урала», — вспомнил Артур. «Вот он, дружеский привет папаше Рубинсу». «Я не хотел говорить», — он задержался в дверях, последний раз оглядев командный состав. Возможно, и сейчас не следовало развязывать язык, но Артур совсем не был убежден, что встретится с музейщиками еще раз. Возможно также, что его слова приведут к смуте и брожению в коммуне. Однако сотня беззащитных связанных идиотов подействовала на него сильнее, чем сотня чингисов, которых он сам предложил повесить на деревьях. Те были врагами и погибли в бою, но узаконивать рабство — это уж слишком. «Арина, для тебя не станет новостью, что папа Рубинс предупредил качальщиков обо мне». «Что?» Все трое выпучили глаза. «То самое», — устало подтвердил Коваль. «У твоего отчима на голубятне есть птицы, которые летают к братишке нашего бывшего арестанта. Не знаю насчет мамаш, но про меня качальщики знали заранее. Выходит, папаша обменял меня на двух тигрят». Он махнул рукой и, не дожидаясь реакции, зашагал к ожидавшему экипажу. Пчелы гудели, свиваясь в колышущуюся восьмерку. Качальщица угощала мамочек ягодой. На козлах кареты сидел бывший арестант. Заметив Артура, он приветливо похлопал по скамейке подле себя и тут же, как заправский возница, щелкнул кнутом. Стоило лошадям тронуться, пчелиный рой тоже пришел в движение, сопровождая карету на солидном расстоянии, как почетный эскорт. Артур последний раз оглянулся на караван. В открытом люке броневика торчала тоненькая фигурка Христофора. Одной рукой мальчик держал яблоко, другой махал во след ковалю. «Кто уходит, «Тот возвращается», — сказал маленький философ. Но философии больше не было. Осталась одна биология.